Ой, ну пора уже провалу пилигрима, ой, везде он побывал, кроме Крыма. Ой, полмира обошел, ой, полсвета, да как же в Крым-то не попал, как же это? Не пойму, ну почему так все непросто, если хочется ему очень остро. От любви, тоски, долгов и погоста на желанный дорогой полуостров. Он всех женщин разлюбил и вестимо, он все песни позабыл, кроме Кима. Но по-прежнему тоска уязвима, и по-прежнему тропа мимо Крыма, и по-прежнему она мимо моря, и по-прежнему судьба мимо лета. Да как же это, по пути да в крематорий, как же в Крым не заглянуть, как же это? Ой, Крым, Крым, Крым, что это такое? Это полуостров такой, голубая волна, голубая мечта приголубит тебя, точно голубя, и полюбит тебя, и погубит тебя любого и снова. Ты над домом, над дымом, над Крымом подымешься вверх, и вверху облака обласкают тебя. О, если бы так. А у нас метель метет не иначе как, бал идет и весь народ на карачиках. А ты хочешь убежать от метели, да как же это понимать, да в самом деле. А все ползут, и ты ползи осторожно, что поделать, гололед и очень скользко. Полуостров захотел, так это ж можно. Правда, крымский далеко, но близко кольский. Да что метель куда страшней кривотолки, погляди-ка на людей, ведь это ж волки. И попасть на их клыки очень просто, и подниматься не моги, ты выше роста своего. Ползи ползком преклоненно, тут ни бога, ни судьбы не обманешь. И если встанешь, упадешь непременно, и уж если упадешь, то не встанешь. Вот только как же убедить пилигрима, если смог все позабыть, кроме Крыма? Ничего он понимать и не желает, да все и так твою мать понимает. Просто хочет он сорваться из дома, просто любит он скитаться ужасно. Хоть к нечистому, хоть в пекло, хоть в омут, ну а лучше всего в Крым, ведь это ж ясно. Ох, Крым, Крым, Крым, что это такое? Это полуостров такой, голубая волна, голубая мечта приголубит тебя, точно голубя, и полюбит тебя, и погубит тебя любого и снова. Ты над домом, над дымом, над Крымом подымешься вверх и вверху.